Заметки на полях. Статичное и ищущее мышление. Есть два типа мышления. Статичное мышление, застывшее, фиксированное. Ищущее мышление, подвижное, динамическое мышление изменений. Именно от них во многом зависит, как мы будем принимать изменения и сумеем ли не бросить все в начале пути. Теперь по порядку. Статичное мышление. Корень многих зол в жизни прокрастинатора и не только. Как понять, что у человека статичное мышление? Несколько явных признаков. Вы считаете, что уже достаточно сформированы. Ваши привычки неизменны, ваши навыки в норме, ваших текущих знаний и интеллекта хватает. Вы искренне верите, что усилия для достижения целей — сложное, малоинтересное или вовсе ненужное дело. Вы боитесь серьезных изменений в своей жизни. Самообразование, поиск новых подходов к работе, обновление привычек — все это сложно, неудобно и вообще ни к чему. Усилия при изменениях для вас — не способ стать лучше, а негативный фактор, который напоминает, что раз нужно меняться, сейчас вы недостаточно хороши, и это вам не нравится. Зависимы от чужого одобрения. Вам важно оставаться совершенным в том, что вы делаете. Вам нужен допинг чужих оценок. Любой провал вы считаете оглушительным ударом по репутации и статусу. Именно поэтому вы, например, лучше будете в тысячный раз писать дешевые простенькие тексты, за которые вас точно похвалят, чем рискнете пойти в дорогие форматы и получать там затрещины первое время. Мир вам обязан, а виноваты обычно другие. Вы верите, что все хорошее наладится само по себе. Когда-нибудь мир вокруг должен понять, что вы достойны большего, и дать вам это большее, конечно. Вас сама найдет крупная компания и предложит контракт на любых условиях, лишь бы такой профи был в штате. Стараться найти хорошую супругу, однажды она сама вас найдет и оценит те сокровища, которые ей достались. А еще статично мыслящие неохотно признают, что неправы или виноваты. Ведь это же тоже удар по самооценке. И вообще, лучший способ избежать всей этой ерунды с виной — не делать лишнего и незнакомого. Вы не любите конструктивную критику. Еще бы, ведь это тоже ущерб статусу «всегда молодец», которым вы себя наградили. Даже объективную критику вы часто воспринимаете как нападки и угрозу своему статусу. Даже если вам периодически икалось от признаков статичного мышления, расстраиваться и видеть в себе какого-то монстра точно не стоит. Статичное мышление — это не признак какой-то жуткой мутации, а всего лишь когнитивные искажения или ошибки в воспитании или даже крутой стартовый набор природных данных, который изнежил и ослабил вас. Пока одни зубами вгрызались в знания, добивались роста или падали от усталости на тренировках, вы спокойно пользовались стартовым набором, не прилагая особых усилий. Понятно, что со временем такое расхолаживает. Вообще, если бы не борьба с прокрастинацией, я бы даже не коснулся статичного мышления. Но живет так себе человек и живет, комфортно так ему, привык, подходит. Его дело, в конце концов. Но нам-то нужно меняться. А проблема людей со статичным мышлением в том, что они сильно не любят обязательный физический и эмоциональный дискомфорт изменений. Ведь там и неудачи, и проблемы, и критика, и жесткий график. Так зачем это все мне? Такому идеальному скажите на милость. Отказ от прокрастинации дается им особенно тяжело. Да, они могут видеть проблемы и желать изменений, но только вот изменения вообще не их конек. Их конек — сохранять текущее состояние и доказывать, что они в нем сильны и органичны. У статичных нет той жажды к усилиям и росту, которая есть у людей с ищущим мышлением. Они быстро опускают руки и откатываются назад. А что это значит? Это значит, что нам нужно что-то менять в своем мышлении, если мы хотим победы. Ищущее мышление. Ищущее мышление — антагонист статичного. Абсолютно иной подход к жизни, саморазвитию, мироощущению. Люди с таким мышлением ищут не статичности и одобрений, а усилий и реальных изменений к лучшему. Если статичное мышление — это сохранить как есть, то ищущее — это усилить, изменить и приумножить. Для них текущее состояние не конечная цель, а только отправная точка для роста. Ищущие верят, что навыки можно усиливать, а привычки — улучшать. Там, где статичные видят провал, ищущие видят лишь очередной шаг, пусть и пока неудачный. Неудачи и срывы для них не катастрофа, а вызов и приглашение идти дальше. Но самое замечательное, что при постоянных попытках идти вперед, люди с ищущим мышлением тренируют себя в преодолении дискомфорта. Для них это уже не какая-то неподъемная задача, а обычный ежедневный процесс. Их сила воли регулярно наращивается и укрепляется. Преимущество ищущего мышления. Лучше складывается карьера, больше профессионального роста, сильнее мотивированы, куда меньше боятся провалов и срывов, постоянно развиваются. В итоге обгоняют людей со статичным мышлением, даже если у тех шикарный стартовый набор. Усилие для них не стресс, а привычное действие. Намного меньше боятся критики и обычно более позитивны. Любят отдавать и помогать, привлекая этим других. Ищущие — это люди процесса, отличные кандидаты для изменений и отказа от прокрастинации. Они понимают, что легко ничего ценного не дается, и внутренне готовы к этому. Как стать ищущим? Сначала плохие новости. Быстро — никак. Нет каких-то лихих приемов и списков, после которых все сразу наладится. Переход от статичного мышления к ищущему — процесс непростой. Вам не только нужно захотеть меняться и прикладывать усилия. Вам нужно научиться этим жить. Теперь хорошие новости. Первая и главная новость — вся вот эта наша борьба с прокрастинацией уже содержит главные элементы перехода в ищущие. Здесь и преодоление трудностей, и умение работать в дискомфорте, и новые требования к себе, и внутренний диалог, и навыки позитивного мышления, и много чего еще. Вам не нужна какая-то отдельная методика. Начнете бороться с прокрастинацией, начнутся и изменения в мышлении. А если вы и сами уже начали первые шаги к изменениям, будет даже проще. Вторая новость. Это вполне подходит для обычного человека. А подстегивать вас на этом пути будет ваше желание перемен и недовольство текущей ситуации. Чем больше вызревает проблема, тем больше будет появляться жажда реальных изменений и силы для них. Третья новость. Вас затянет этот процесс, если найдете силы сразу не бросить. Я вот даже не знаю, что такого мне можно предложить, чтобы я снова вернулся к убогому статичному мышлению. Оно же ужасно. Везде соперники, страдания от критики, самобичевание, масса прочих прелестей. Какой-то вечный день сурка с элементами хоррора. Меняться же и становиться круче крайне заразительно. Новые высоты, новые знания, новые заработки, наконец. Никакой спячки и страданий. Жизнь в действии и открытиях. Классное время. И напоследок немного дельных советов, которые тоже помогут вам при переходе. Не клеймите себя за статичное мышление. Ну, есть и есть. Оно у миллиардов есть. Ищущее встречается куда реже. Ваша задача — признать его и не заниматься самообманом. Признали — чудно, значит, уже можно начинать меняться. Вы не изгой и не слабак. Вам всего лишь нужно начать иначе думать и действовать, чтобы победить прокрастинацию. Таковы условия, вот и все. Найдите, за что вы конкретно не любите статичное мышление. Да, в начале заметки есть признаки статичного мышления, но это не значит, что у всех они идентичны. Кто-то, например, не считает, что мир ему должен, но при этом не может заставить себя меняться. Или вы не боитесь изменений и даже мечтаете о них, так вас все достало. Но вы терпеть не можете дискомфорта от смены уклада жизни. Вариантов много. Каждому нужно найти свои стопоры. Нашли? Ищите ситуации, в которых они проявляются. Например, вы бросаете любые начинания, потому что некомфортно. Или не верите, что сможете стать еще умнее и опытнее. Наша задача здесь — улавливать эти ситуации и пресекать их внутренним диалогом. Внутренний диалог обязателен. Разговаривайте с вашим статичным «я», требуйте от него изменений и действий. Пусть ваше новое «я» постоянно объясняет, насколько старое мышление скупо и однобоко. Нет желания идти дальше, потому что сложно и много срывов. Вызывайте новое «я». Пусть оно находит аргументы. Только чур не играйте в поддавки. Говорите с собой честно. Не жалейте эпитетов и не приукрашивайте текущее положение. Не верите, например, что сможете раскрыться как профессионал еще больше? Честно признайтесь себе, что вы сами придумали себе замкнутую картину мира, где вы уже все знаете и где вы всегда молодец, а вообще-то вокруг бушует век полезнейшей информации. И она вам очень нужна. Самое чудесное, что когда вы привыкнете к такому общению, новое «я» получит право голоса, станет обязательной частью диалога. И тогда вы уже не сможете, как раньше, легко себя обмануть и отговорить. Постскриптум. Здесь работают те же правила, что были в разделах о самоанализе и внутреннем диалоге, поэтому можно ими смело пользоваться. Постскриптум. Когнитивные искажения тоже очень влияют на статичное мышление. Когда вы начнете от них избавляться, это также значительно улучшит результат, а параллельно вас будет менять еще и сама борьба с прокрастинацией.